473. Матерь Агни-йоги. Трудно ждать не из-за самого процесса ожидания, а из-за невыносимо тяжких условий конца черного века. Все, и знающие, и не знающие, чуют и видят это необычное сгущение тьмы и ожесточение сердец человеческих, не допустивших к себе свет. Ускорение событий усиливается, а также и напряжение зла. Уже некоторые главы государств и правительств явно вовлечены в сети зла и уже открытых преступлений против человечества и остановиться не могут, ибо идут к своему неизбежному концу. Родина наша – оплот нового мира. Будущее ее – лучезарно.